Глава 18. Кто руководит пограничной стражей Центрума, я, конечно, знал. Абстрактно. Так рядовой коммунист в советское время твердо знал имя генерального секретаря ЦК КПСС. 5-6 имен членов ЦК, ну и секретаря собственной парторганизации. Начальником пограничной стражи, именно так должность именовалась официально, был некто Джонатан Синглтон. Я знал, что он стар, за 70. В пограничниках, можно сказать, всю жизнь, а главным стал лет 10 назад. Говорили, что его избрание — компромисс между русским и французским лобби, которые традиционно сильны в пограничной страже. Ну, в общем-то, оно так всю европейскую историю было. Пока русские с французами дружили, игнорировали и воевали, британцы неспешно прибирали себе реальную власть. От французов в высшем руководстве был некий Эрнест Пинар, которого считали гениальным организатором и снабженцем, помимо всего прочего, превратившим пограничную стражу в очень прибыльное предприятие. А от русских — Григорий Иванович Мороз, профессиональный военный, лет до 30 охранявший границы СССР, а потом научившийся ходить в Центрум и оставшийся там. Мне всегда казалось, что карьеру в пограничной страже он сделал за счет замечательного сочетания фамилии, имени, отчества, отвечающего всем представлениям иностранцев о русском человеке. Был еще представитель от Центрума Арнарек Статор. По слухам, дядька очень умный, интересы Центрума отстаивающий энергично, но с землянами прекрасно уживающийся. Но я сейчас беседовал с Бернтом Беккером, чье имя мне ничего не говорило, в отличие от погон и нашивок. Бернт, человек немногим старше меня, был в чине полковника и служил в той самой службе внутренней безопасности, которая нас и захватила. На немца он, впрочем, походил куда меньше, чем Поллен. Бернт как раз походил на француза в самом обобщенном представлении. Жизнерадостный, улыбчивый, экспансивный. Было ему за 40, но выглядел он моложаво, подтянуто. Явно не только бумажной работой занимается. «Курите?» — дружелюбно спросил, садясь за стол напротив меня. Помещение не походило на камеру для допросов. Видимо, это был кабинет Бернта. Солидный кабинет со строгими книжными шкафами, заполненными томами книг преимущественно местного издания, с массивным столом, на котором были небрежно разбросаны бумажные папки с грифами «От общеинформационно до секретно» и даже «Только для ваших глаз». Также на столе был громоздкий телефон той модели, что ухитрялись производить в Центруме, и изящная газовая лампа с витражным абажуром в стиле Тиффани. Среди бумаг лежал кинжал, не игрушка для разрезания бумаг, а вполне серьезное оружие. Также имелась тяжелая стеклянная пепельница и здоровенная металлическая зажигалка. Удивительно, сколько удобных для членовредительства предметов, ведь у меня не были скованы руки. А еще в комнате было окно, без всяких решеток, и даже открытое. За окном была ночь, горели огни в окнах Марине. Городок был богатый, газовое освещение, похоже, в каждом доме. «Спасибо, не курю», — ответил я. «Ну и правильно», — легко согласился Бернт. «Вредно, несовременно, забирает уйму времени. Я как-то посчитал. Если выкуривать пачку в день, затрачивая на каждую сигарету 3 минуты, то в целом на курение уйдет час, представляете? Целый час в день поджигать сушеную траву в бумажной гильзе и вдыхать дым. Вот оно, реальное и доказуемое сокращение срока жизни от курения. 3-4 года из жизни уйдет на идиотскую затею. А ведь еще время на покупку сигарет, вытрясание пепельницы». Продолжая свой неожиданный антитабачный спич, он неспешно достал из кармана упаковку папиросной бумаги, кисет с табаком, машинку для набивания сигарет, коробочку с фильтрами. Быстро и ловко свернул сигарету, спрятал все причиндалы обратно в карман пиджака, взял со стола зажигалку и закурил. «Вы удивляетесь, что нет ни наручников, ни конвоя?» — спросил Бернт. «Ну, надеюсь, что это хороший знак, господин Беккер», — осторожно сказал я. «Зовите меня просто Бернт. Я почти на 100% уверен, что вы наш», — улыбнулся Беккер. «Ваша биография, история появления в Центруме, послужной список, поведение после ареста товарищей — нет. Я считаю, что вы были неправы, решив кинуться в погоню и отбить друзей, но разделяю вашу реакцию. Она очень человечна, нелогична, никак не похожа на поведение шпиона. Да и обнаружив, что охрана убита, вы не стали пороть горячку, а призвали всех остаться на местах». Это было общее решение, заметил я. «И все-таки», — Бернт последний раз затянулся, загасил окурок. «Буду откровенен. Я почти спокоен относительно двух людей с вашей заставы и насторожен относительно двух других». Он был само дружелюбие. Конечно, напускное, но такое яркое, что все равно вызывало симпатию. «Бернт, чего вы от меня хотите?» — спросил я. «Помощи? Я готов вам помочь. В конце концов, я тоже болею за безопасность Земли». «Да, я хочу вашей помощи», — спокойно согласился Бернт. «И не буду кривить душой. Такие же задушевные беседы сейчас ведутся со всеми членами вашей группы. Вы умный человек, вы сами это понимаете. Но я действительно считаю вас невиновным. Почти наверняка. Знаете почему?» «Почему?» — усмехнулся я. «У вас идиотский, неудобный, смешной портал», — Бернт улыбнулся. «Хороший агент не должен быть настолько стеснен в способности передвижения между мирами. Ладно, оставим эту неловкую тему, Иван. Давайте поговорим. Ваша бывшая подруга, как выяснилось, ввела вас в курс дела. Это наш недочет. Но что уж теперь. Тем более, учитывая ее состояние...» «Как Эйжел?» — спросил я. «Терпимо», — кивнул Бернт. «Она крепкая. А еще у нее оказалась хорошая свертываемость, иначе бы истекла бы кровью. Поправится. Кстати, перелома у нее тоже нет, только ушиб и трещина в кости». «Она что, работает на службу безопасности?» — спросил я в лоб. «Откуда иначе ей знать все детали?» Беккер не ответил, что само по себе было ответом. Вместо этого сказал. «Могу подтвердить слова Эйжел. Мы схватили агента очага. С ним был груз, условно названный нами детонатор. Агент признался, позвольте не объяснять, как мы вызвали его на откровенность, что нес груз на вашу заставу. И что он работал в паре. Потеря одного детонатора ситуацию не изменит. Человек, которому он должен был доставить детонатор, обеспечивал переброску его на Землю, а потом...» Бернт развел руками. «Хлоп! И на Земле 19 век». «Многие не сочли бы это трагедией», — заметил я. «О да», — с иронией сказал Бернт. «Может быть, случись это в начале 20-го, примерно как было в Центруме, это еще было бы терпимо. Не случилось бы двух мировых войн, мир стал бы спокойнее и патриархальнее. А вот в начале 21-го...» Он поднял руку и начал загибать пальцы. «Первое. Все атомные реакторы выходят из строя. Даже если и не взрываются, то начинают дико фонить. Второе. Мы лишаемся медицины, потому что производство лекарств – сложный процесс, невозможно без техники. Третье. Мы лишаемся транспорта, подчастую. Четвертое. Мы лишаемся связи. Пятое. Количество населения на Земле таково, что без современных технологий начнется чудовищный голод. Полагаю, что 2-3 миллиарда вымрет в течение месяца. Впрочем, наверняка начнется массовый каннибализм, так что срок можно несколько увеличить. Шестое. В наиболее бедственном положении окажутся развитые цивилизованные страны: Европа, Северная Америка, Китай, Россия, Япония, Тайвань, Австралия. А вот из более диких мест – Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии – хлынет поток необразованных, голодных, не ценящих человеческую жизнь мигрантов. Я не расист, Иван, но наша цивилизация неоднородна. Часть мира лишь недавно вышла из состояния дикости и с легкостью туда вернется. Да и мы сами, поверьте, цивилизованный лоск с людей слетает очень быстро». «Бернт, не надо меня агитировать», — сказал я. «Поверьте, я не рассчитываю, что Земля превратится в патриархальный мирок, где люди ездят на лошадках, попивают пивко и музицируют на клавесинах». «Уже хорошо», — кивнул Бернт. «Будем откровенничать дальше. Катастрофу надо предотвратить любой ценой, в крайнем случае, ценой уничтожения всей группы подозреваемых. Согласны?» Я помедлил, глядя ему в глаза. Они утратили всякую веселость, стали холодными, безжалостными. «Нет, Бернт», — сказал я, — «не согласен, потому что я в группе подозреваемых». Он рассмеялся. «Хорошо. Это говорит в вашу пользу. Я знаю, что идеалисты, готовые на смерть ради человечества, существуют, но сам таких не встречал. Так помогите же мне, Иван. Поделитесь своими догадками». «Расскажите мне чуть больше про агента очага», — попросил я. «Он вообще человек? Как был экипирован? На что похож этот его детонатор?» «Никакой информации», — Бернт сразу помрачнел. «Это все для вас неважно, Иван, а информация строго секретна». «Хорошо», — сказал я. «Тогда позвольте спросить. Часть устройства уже переправлена на Землю, верно?» «Откуда вы знаете?» Бернт достал кисет и стал сворачивать новую самокрутку. «Детонатор», — я пожал плечами. «Обычно сам по себе детонатор не опасен, верно? Должна быть еще и бомба». Бернт помолчал, потом кивнул. «Да, вы правы. «Пожалуй, мне придется быть с вами чуть откровеннее». Он выпустил струю дыма в потолок, откинул голову, будто размышляя, насколько откровенным стоит быть. «У очага, по понятным причинам, есть серьезные проблемы с доставкой бомбы на Землю. Они, как и мы, способны переходить только в Центрум. Значит, им нужен пособник, который доставит груз дальше в наш мир. А груз этот такого плана... В общем, надо быть полным идиотом, чтобы не понять, что ты доставляешь и собираешь по кусочкам бомбу. И учитывая судьбу Центрума, понятно, что это за бомба и к чему она приведет. Вам интересно, Иван?» «Очень», — честно сказал я. «Спасибо за откровенность, я внимательно слушаю». «И бомба уже на Земле», — продолжил Бернт. «Ее уже доставили, понимаете, Иван? Остался детонатор. Один мы, к счастью, перехватили». «Но где-то есть второй», — сказал я. «Есть еще и фактор времени», — продолжал Бернт, кивнув. «Мы не знаем, в чем именно у них проблема. Может быть, производственные мощности слабоваты, может быть, компоненты для бомбы редки. Может, это от фазы Луны зависит. Ничего мы толком не знаем. В общем, есть окно для активации бомбы в нашем мире. Оно будет длиться еще неделю. Если все обойдется, то следующего гостинца можно ждать не раньше, чем через пару лет». «А та бомба, что уже на Земле?» «Скиснет», — сказал Бернт. «Ей тоже неделя осталась». «Скиснет», — именно так выразился агент. «Все-таки это вирус», — спросил я. Бернт не ответил, да я и не ждал этого. И так услышал очень много. Пожалуй, даже больше, чем требуется для спокойного сна. «Бернт, а может, агент вам наврал?» — спросил я. «И про скиснет, и про второй детонатор, и про сложности изготовления бомбы». Бернт некоторое время молчал, глядя на свои руки, потом очень сдержанно сказал. «Иван, вы же взрослый человек. Поверьте, есть такие ситуации, когда уже никто и ни о чем не врет. К сожалению, он умер раньше, чем рассказал все». «Я очень хочу помочь», — сказал я. «Ну, давайте по порядку. Я знаю, что я не предатель. Но вас-то это не убедит. Вот что касается остальных...» Бернт смотрел на меня. «Бобриков разочарован в мире», — сказал я. «Он человек старой закалки, советской еще. Я, кстати, хорошо к СССР отношусь, уж извините. Но для Бобрикова с гибелью СССР мир утратил привлекательность. Он, наверное, потому и портал открыл, что ему невмоготу стало в нашем мире». Бернт приподнял бровь. «Это что, тоже какая-то тайна?» — спросил я насмешливо. «Да, все проводники, кого я знаю, не хотели жить в нашем мире. Тут не только гормоны, позы, слова и медитации замешаны. Надо еще и хотеть открыть дверь в иной мир. Вот Бобриков хотел. Его мир кончился, его труд стал никому не нужен. Он хотел уйти. От доски начал китайской гимнастикой заниматься, и вуаля. Может, Бобриков наш мир уничтожить в отместку за бывшую страну? Наверное. У него вроде семья есть, дети и внуки. Ну так их он в Центрум перетащит. Вероятность в целом небольшая, но Александр Валерьевич способен осознанно пойти на сделку с очагом». «Допустим», — Бернт кивнул. «Дальше. Ирина Игоревна. Тут сложнее». Я подумал минуту. «С одной стороны, она же из спецслужб, верно? То есть человек долго. Как для нее пойти на сделку с врагом, инопланетным врагом? С другой стороны, тоже старый человек, советский. Вдруг те же мотивы, что у Бобрикова? Не знаю, Бернт». Полковник задумчиво покивал, спросил. «А девушка, Галя?» «Она очень странная», — неохотно сказал я. «У нее тяжелая судьба, мне кажется. Девчонка, которая открывает портал, когда ее бронят, что может сказать о ее детстве? И как она должна относиться к нашему миру?» Беккер молчал. «Однажды она при мне убила женщину», — сказал я. «Та появилась из портала, Галя ждала ее появления. И застрелила, без колебаний. Я был свидетелем этого. Она меня специально позвала, но никаких объяснений не дала. Мол, хочешь, сдавай меня?» Я промолчал. «Наверное, это как-то связано с ее жизнью». «Очень любопытно», — медленно произнес Беккер. «Нам не интересны ваши земные проблемы, но нам придется это проверять, Иван. И она поймет, что вы ее сдали». «Сдал», — кивнул я. «Но пообещайте мне, Бернт, что если она не агент, то ее не станут преследовать за это убийство. Но по нашим обычным пограничным законам». Беккер, похоже, развеселился. «Что ж, вы вначале не потребовали такого обещания?» «Я не в том положении, чтобы требовать». «Хорошо. «Я подумаю, можно ли это сделать», — сказал Беккер, посерьезнев. «Петр Петрович?» «Надежный, обстоятельный. Немножко нелюдимый», — сказал я. «Но ярый компьютерщик, как я понимаю. Для него виртуальный мир такой же, как настоящий. Вряд ли он станет его уничтожать, правда?» Беккер пожал плечами. «Ашот», — я задумался на миг. «Ну, он такой шумный, энергичный, немножко чересчур порой. Ну, в общем, жизнелюб. Родни у него тьма тьмущая. Ну, как он будет землю уничтожать? Зачем?» «А мальчик?» — спросил Беккер, глядя в сторону. «Ромка детдомовец», — сказал я. «Сами понимаете, это не лучшая жизнь и не лучшее отношение к миру. А здесь он хорошо вписался, ему здесь нравится. Опять же, долго бродяжничал до того, как попал на заставу. Мало ли с кем мог подружиться и чего наслушаться. Он еще ребенок был. Любой добрый дядька мог стать другом и кумиром. А если потом оказалось, что дядька из другого мира и хочет мерзкую землю сделать такой же, как интересный центром? Очень не хочу наговаривать, но в первую очередь я бы его подозревал. Ребенка несложно обмануть и завербовать». «Что бы вы сказали о себе, Иван?» — спросил Беккер. «Негативного и подозрительного». Я вздохнул. Почему-то я ожидал такого вопроса. «Семьи нет, отец умер. С матерью близких отношений не поддерживает. Братьев, сестер нет. Был музыкантом в третьесортной группе. Чего от такого ждать? Любой глупости». Беккер серьезно видом кивнул, потом сказал. «В целом вы мыслите здраво, Иван. Не скажу, что гениально, но здраво. Я подумаю над вашими словами, ну и... Если все закончится хорошо, и вы чисты...» Он промолчал. «Возьмем вас на работу в штаб, в мой отдел. Сами понимаете, с той информацией, что вы узнали, вам обратного пути нет. Либо в могилу, либо во внутреннюю безопасность». «Спасибо», — сказал я от души. «Я выбираю безопасность, конечно же. Бернт, можно еще вопрос?» Он кивнул. «У вас же была какая-то ориентировка, верно?» — спросил я. «Ну, на предполагаемого предателя. Про это Эйжел сказала, да и вообще. Раз вы не стали дожидаться нас троих, то значит считали, что предатель уже схвачен. То есть вы предателя-то, по сути, ищете среди четверых. Старик, калька, ведьма, дед». Беккер занялся новой самокруткой. «Если вы скажете, что вас насторожило, может быть, я сумею еще чем-то помочь», — предложил я. «А почему бы и нет?» — Беккер пожал плечами. «Давайте выслушаю вас как человека, хорошо знающего подозреваемых. Все очень просто, Иван. Если вы подумаете секунду, вы сами поймете, чем отличаются два множества арестованных на заставе и вашей отважной спасательной команды». Я подумал. И мне очень не понравился ответ. «Среди нас не было женщин», — прошептал я. «Бинго!» — усмехнулся Беккер. «Агент очага употребил слово «она». «Надеюсь, это не Галя», — сказал я. «Не любите свою ведьму?» — спросил Беккер. «Она хорошая старушка», — возразил я. «У нас вся застава славная, мне так казалось. Но она уже старая. Уж если кто-то предатель и заслуживает смерти, лучше старуха, чем молодая женщина, верно?» «Какой потрясающий прагматизм!» Кажется, я впервые серьезно удивил Беккера. «Ну, наверное. Хорошо, Иван. Теперь главный вопрос. Кто мог убить охрану в поезде? И рассматривайте как подозреваемых всех, не только женщин». «Почему?» «Потому что агент очага мог и соврать, или просто оговориться», — кисло сказал Беккер. «Потому что нападение не обязательно совершил агент. Все вы были взбудоражены, напуганы и мечтали убежать». «Не знаю», — я пожал плечами. Все время об этом думал. Когда я очнулся, а я вроде первый пришел в себя, то все были на местах, в закрытых клетках. Следов никаких не было. Тот, кто зарезал конвоиров и ранил Эйжел, должен, наверное, быть в крови. Нож — грязное оружие, особенно если его вынимать из раны. Но вначале я не всматривался, потом все подходили к отсеку конвойных, к Эйжел, ну и перемазались. Как это технически можно было реализовать, вообще загадка. У кого-то, получается, был при себе заряд усыпляющего газа, а еще отмычка, чтобы снять наручники и выйти из клетки. Я не знаю. Всю голову себе сломал, никаких зацепок. Беккер почему-то казался разочарованным моими словами. «А самое главное, зачем?» — сказал я. «Бежать? Но ведь никто не убежал. Сложный портал? Тогда зачем вообще вырываться? Убить Эйжел, чтобы не сказала лишнего. Так ведь не убили. Может быть, чтобы попасть к вам, к примеру, захватить детонатор. Но ведь все равно нас сюда и везли. Да. Это самый главный вопрос, кивнул Беккер. К чему столь кровавая, жестокая и бессмысленная акция, при этом проведенная холодно, расчетливо и, увы, удачно? Он помолчал, глядя на меня, потом сказал. Вы, разумеется, останетесь в тюремной камере, Иван. Но я могу на свой страх и риск оставить вас без наручников и даже разрешить пользоваться душем. Вам бы это не помешало, если вы, конечно, дадите мне честное слово, что не попытаетесь открыть портал и вернуться на Землю. Договорились, кивнул я. Даю слово. Только можешь тогда попросить, чтобы те, кто караулит в моей квартире точку возвращения, покормили рыбок в аквариуме. Беккер с очень серьезным видом кивнул. Хорошо, Иван. Со следующим курьером передам вашу просьбу. Он даже взял со стола ежедневник и что-то отметил в нем, потом обронил. Я на земле держал рыбок. Это большая ответственность. Они же совершенно беспомощны и зависимы от человека. Живут себе в стеклянной тюрьме и не подозревают, что полностью зависят от человека, что чуть что не так, и будут задыхаться и жрать друг друга.